Ну что, солдаты, что задумались? Давайте колыхнем, что ли? Да, давайте. Пущай сперва Михай. Верно, пусть сперва он. А то как же ему? Ну, это само собой. Ты, Михай, присядь-ка. Не дотянусь. И голову слегка назад запрокинь. Как будто гордый очень. Ага. О, хорош. Ну, браток, за победу. Ага. За победу. Жаль, чокнуться нельзя. Ну что ж, все равно. Поехали. О, парень. Вот это дело. Ничего, Михай, ничего. Наловчишься. Вытри ему подбородок и саянку. На, вот закуси картошечкой супа. Я одного такого знал, как ты. Так он приспособился, зубами брал стакан за край и высасывал все до донышка. Вино пить можно. А как его теперь делать будешь? Вино, руки нужны. Ничего, Михай. А жена-то на что? Жена? Где у меня теперь жена? Ну, будет про это. Давайте. Давайте, ребята, за дальнейшую нашу жизнь выпьем. Как она дальше пойдет? Что было, то было, будь оно неладно. Живым жить, живое загадывать. Ну, поехали. Вот, цветочки вам принесла. Вот. Спасибо, Таня. Сестрица ты наша. Лепешкин, давайте супчик похлебаем, а? Давайте, миленький. Ну, не надо пузыри пускать. Глотайте, Лепешкин. Тань, а ты ему венца плесни. Вы что, смеетесь? А что? Пусть солдат разговеется. Ему же нельзя. Ешьте, Лепешкин. А ты дай ему, дай. Вот. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает свина-то. Не говорите глупостей. Ох уж эти лекари. Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что пасашок выпить. Сердца у вас нету. Все, славяне. Завтра буду проситься на выписку. Прямо завтра. Еще ложку, Лепешкин. А не выпишу, то бегу. Тань. Что? А, Тань, поехали со мной, а? Че, на Волгу? Красота? По дороге потеряешь. Честно, гвардейский, я к тебе, можно сказать, как это, привык. Осталось только расписаться. Ребят, поехали. Нашими дружками будете. Такую свадьбу сварганим. Эх, хорошо у нас, братцы. Деревня высоко-высоко, а Волга внизу. Всю видать, на 15 верст туда и сюда. Прохода идут, гудки, батины по вечерам. Михай, поехали, а? Не, я домой. А что у тебя там? Успех? Как что? Не был, не говори. А, не, брат, где Волга не течет, там не жизнь. А, зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? А. Не пил. А, квас знаю. А, ну что понимаешь? Давай спорить. Квас, да? Квас. Налью тебе кружку, такую большую. Пей, пожалуйста, выпьешь. Выпью. Под бочку упадешь, как мертвый будешь. Что говоришь, на эту жизнь? Поедем, увидишь, что Волга. Что Волга? Мы воду не пьем, мы вино пьем. Молдова, понял? А вы, Михай, в столовую идите, вас там тетя Зина ждет. Хорошо. Что ж вы не идите, Капюшкина? Съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами. А у нас на Мизене пиво теперь варят. Ну, сегодня-то везде празднуют. Празднуют? Да никак. У нас на Мизене-то бабы старинные надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодку, да по Мизене. А пиво я люблю, чтоб с брусникою. Я, благо, давно не пивал, да. А ну, поди теперь и варить-то не ищу. В тот день Таня кое-как покормила Капюшкина и сама, больше намучившись, ушла. Ей уже давно надо было сменить. А жаль все-таки, что еще не посидела с нами. Самоходка прав. Мы к ней привыкли. Чего уж темнить, почти все были тихо влюблены в нее. Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой. Каждый воевал, думал о своем обжитом уголке, привычном с детства. И выходило, что каждый кусочек земли имел своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю. Тише, ребята. Капюшкин, чего эти пальцами шевелить? Тебе чего, браток? Пить? Утку? Ты чего, Капюшкин? У нас тоже хорошо. А вот-вот. Давай-давай, Капюшкин, расшевеливайся. Молодец. Ну-ка, расскажи, как там у вас? Это где ж такое хорошо? Пензяк он. Ну и что там у вас? Хорошо тоже жить. Заладил. Хорошо, да хорошо. А чего хорошего? Лес есть или речка какая? Да не тереби ты его, Саенко. Видишь, сил у него нету. Отдохнет немного, тогда и скажет. И он все чертей каких-то рисовал. Взял, да и нарисовал ему что-нибудь. Ну, дом, скажем, поле там или еще чего. Он, глядишь, и поправит тебя, скажет чего-нибудь. Давай, давай, Петро. Может, он того и ждет. Я правильно говорю, Капюшкин? Три березы перед домом. И черемуха. Ну вот, я же говорил. А где хоть эта самая Пенза-то? Да не то возле Мордвы, не то по соседству с чувашами. Да живет он не в Пензе, правда, Капюшкин? Деревня Сухой Житень называется. Дворов 40 у нас. А у нас на Волге скоро соловьи с ума сходить будут. Слышь, Капюшкин, соловьи-то у вас есть? Да где же, хне, тоже невидаль. На речке. Так и поют. А как же ивы где? А вот у нас на Мизене их нет, соловьев-то. Севера, однако, уже. Вот, смотри, Капюшкин. Изба твоя, значит. И три березы, как заказывал. И черемуха, вот видишь. А из трубы дым идет. Стало быть, печку жена твоя растопила. Готовит чего-то. Ну, а как же, надо же троих твоих пацанов кормить. Только, ты извини уж, человечков я рисовать не умею. Да еще и левой рукой. Что? Что говоришь? Дождь. Пишут, дождь у них. А, дождь? А как его рисует-то, дождь этот? Тучи-то я, конечно, могу. Как-то вот так, значит. Ну и черточки такие. Это, значит, дождик у нас. Вернее, у вас там, в сухом житне. Видать, не такой уж сухой этот житень-то. Я правильно говорю, Копешкин? Чего-то он еще сказать хочет. Что? Что? Домок прибавь. У меня домок тут, на черемухе. Домок? Это что такое домок-то? Домок, это из скворечника-то. Так ведь, Копешкин? Ну вот, улыбнулся хоть. Сейчас я тебе домок соображу. Только я уж забыл, который тут черемуха. А вот здесь, ага, ну вот. Дай-ка я тебе твою избу в пальцы вставлю. Любуйся. Ишь, домок. Да, и правда домок. Михай, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца. Глядел куда-то запетлявший под горой речку Нару, за дальние холмы. Пел он в тот вечер как-то особенно грустно и тревожно. Тяжко вздыхал между песнями и надолго задумывался. А мой рисунок, вставленный Копешкину в пальцы, простоял до самых сумерок. И я радовался про себя. Смотри-ка, Петро, уводил ты ему своей картинкой. Чудно. Какой я клешем художник. Ведь не похоже ни на что. Значит, похоже, ежели так разглядывать. Вспоминать. Каждому есть, что вспомнить. Домок вот. Да и дождь хотя бы. Поясни-то, какие дожди у нас лупят. Ты за гипс бери, я за ноги. Взял? Взял. Давай, и раз. О. Все, тетя Зин, можешь перестилать. Ушел Копешкин незаметно. Ну, понесли. Ну, опа. Ну, чьи костыли-то? Ну, бери солдата, то не пройти нам с насилием. Ну, пошли. Санитары накрыли его простыней и унесли. Когда помер-то, не заметили. Так кто его знает? Должно быть, у вечеру, когда солнце село. А мы тут в домино резались. И Михай свои песни пел. Хорошие песни были. Должно про дом свой пел, а? Домой хочу. Не можу. Выходит, не слышали мы тебя, Копешкин. Тихо ушел, значит, и никто не знает, когда. Время приходит и умирает человек. Нас не спрашивают. Это его, что ли, избушка-то? Он на полу лежит. Полосухин, твоя картинка-то. Тетя Зин, ему вон отдай. Не-не-не-не, тетя Зин. Прислони вон к стакану с вином на тумбочке. Ты, Полосухин, брось это. И так, понимаешь, на душе того. Да ведь как сказать, Не знаю, вот пришло время, да? Как Бородуха говорит, помирать, да? А я вот, допустим, я Копешкин, понимаете? Я один. Совсем один. Никого же нет рядом. Ни тут, ни там, понимаешь? Вот там. Эх, милок, человек-то всегда так помирает, в одиночку. Неизвестный это, брат, дело, как человек отчаливает от этого берега. Кто ему лодку отпихивает, родня-то она на то и родня, чтобы, значит, поплакать, да поминки справлять. Дед у меня перед войной самый, стал быть, помирал. Так никто ему не нужен уже был. Бабка там причитает, а ему уже... А дед-то твой уже старый был. А Копюшкин-то мужик еще. Да. Теперь-то уж никогда не узнаем. Хотел он нам чего сказать или нет? Ты, тетин, уж больно гладко койку застелила. Как положено, милок, так и застелила. И подушка уже ничья. Потому что хозяин ее бывший уже ничто. Будто никто и не лежал на подушке этой. Слышь, тетя Зин, ты примни подушку-то. Ну, как будто голова там была. Вот-вот. Ну что же он там так и будет лежать в гипсе, а, тетя Зин? Завтра и снимут, не нужен уж более. И акт составят, как положено. Ух-ух-ух, пошла я. Кому праздник, а кому... Эх, царствие ему небесное. Был человек, стал прах. Да. А ведь, Бородухов, ты прикинь, сколько дедов, прапрапрапрадедов, прапрапрабабушек рожали, чтобы, значит, Копешкин появился. Ну, не только Копешкин, чтобы и мы появились тоже. Нет, это я к тому, понимаешь, зачем ему нужно было так долго ждать своей очереди, чтобы родиться-то, а потом раз и срезало. Только картинка эта и осталась. Сейчас, наверное, в избе-то лампу керосиновую зажгли. Пацаны наверняка белобрысые, как и он. Небось, к столу жмутся. Он про похлебку, кажись, говорил. Все больше похлебку варили. Стало быть, похлебка там. Жена у стола топчется. И про победу им известно. А как же, знают уже. Только вот жена-то еще ничего про хозяина не знает. Ранен и ранен. Даст Бог, все обойдется, думает. Не дал Бог. И никогда-то мы их не увидим. Вот ведь что. И мы вроде не существуем для них. И как жену зовут, не знаем. Зря-таки солдат не выпил напоследок. Давайте-ка разольем его вино по стаканам. Подставляй, Полосухин. А слезу-то утри. Непорядок. Давайте помянем. Не повезло парню. Как хоть звали? Иваном. А в домок-то уж поди скворцы поселились. Ну, прости, прощай, брат Иван. Вечная тебе память. Исаенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую крахмальную наволочку. Остальное вино мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно темным, как кровь. А в вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты. Вы слушали радиоспектакль «Красное вино Победы» по мотивам рассказов Евгения Носова. Роли исполняли. От автора Михаил Ульянов. Это последняя работа Михаила Александровича на отечественном радио. Полосухин Сергей Лавыгин. Копешкин Вячеслав Дугин. Бородухов Александр Вдовин. Саенко Сергей Габрилян. Саша Самоходка, Михаил Васьков. Михай, Сергей Колесников. Тетя Зина, Ольга Чуваева. Медсестра Таня, Дарья Фролова. Фотограф Марк Гейхман. Начхоз Звонарчук, Олег Семисынов. В эпизодах заняты артисты Ольга Васильева, Елена Мелиотти, Наталья Шипунова, Николай Денисов, Вячеслав Шолохов, Виктор Низовой, Борис Никифоров и Алена Шолохова. Автор инсценировки Александр Кукис, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов, композитор Виктор Енченко, звукорежиссер Александр Трухан, ассистент режиссера Михаил Розенберг. Спектакль записан в 2005 году. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.